Преобразование человека удалось не без труда. Завершив его, Олег сел, прислонившись к стене, и замер. Его мутило. Казалось, все ожило, и стены башни медленно и величаво движутся вокруг него в каком-то сложном танце. В общем, наблюдались все симптомы сильнейшей кровопотери. Тем временем Вериена завершила свое лечение. На этот раз она не плевалась, наоборот, тщательно вылизала каждую ранку, стараясь не потерять ни одной капельки крови. Олег не возражал. Боль унялась, и к тому времени, как вампиресса закончила перевязку, ему почти удалось справиться с головокружением. Тем не менее, он не возражал, когда она, легко подняв его на руки, понесла к выходу. «Я и сам могу», — вяло выступил Олег. «Это вовсе не обязательно». «Молчи уж! Хватит у него сил! Ты о присяге-то не забывай! И я же чувствую, что для тебя сейчас языком ворочать и то подвиг!» «Ничего страшного! Сменю облик и преспокойно дойду до выхода!» «Ага, сменит он облик! Лежи уж, оборотень! Сменить облик сил у тебя, может, и хватит! А морок наложить?» И удерживать в дороге, даже если сознание потеряешь. Или ты своим спутником так и планируешь показаться? Зеленым, чешуйчатым и когтистым? Ты всегда такой предусмотрительный. И как ты додумался на меня охотиться? Хоть бы фехтованию перед этим подучился. Олег не отвечал. Ему было хорошо и уютно. Кажется, он даже ненадолго заснул или потерял сознание. Очнулся он от настойчивого голоса Вериены и осторожного похлопывания по щекам. «Хозяин! Повелитель! Да приди же ты в себя, идиот несчастный!» Связалась с больным на свою голову. Недолгий отдых пошел Олегу на пользу. Осмотревшись, он понял, что находится почти перед выходом. Рядом лежал безмятежно сопящий Колин и стояла явно нервничающая Вериена. «Значит, так», — немедленно взял он быка за рога. «Я сейчас взваливаю этого Соню на закорки и потихоньку ползу к выходу из башни. Не возражай, уж десяток метров как-нибудь проковыляю. Там меня ждут люди, они помогут. Ты остаешься здесь. Не бойся, через сутки, максимум через двое, я за тобой заеду, только подлечусь немного. А если даже и не смогу, то приходи сама, я буду в замке его матери». Он кивнул в сторону Колина. «Ты в это время хорошенько обшарь башню. Дух-опекун тебе поможет. Слышишь, форпост? Набери артефактов и хорошенько подзаряди его. Как? Он расскажет. Если проголодаешься, то для еды не используй никого из владений бельских. Отлетай подальше. Лучше вообще в какой-нибудь город, там это не так заметно. И постарайся не убивать. Я слышал, что для высших это возможно». «Не могу. Если далеко отлетать, не получится. Ближайший большой город – Вольград. До него больше 40 верст. Если лететь, обернувшись нетопырем, часа 3. После такого расхода сил я просто не смогу себя удержать. Выпью досуха. Собственно, поэтому я и использовала ближайшие села. Экономила силы, да и жертв можно было иногда оставить в живых». «Понятно. Тогда...» Тут Олег призадумался. Давать Вериене индульгенцию на убийство не хотелось, но и питаться ей тоже было необходимо. Тут его осенило. Он вспомнил обстоятельства своего перехода в мир Эльтиан, троих гопников, пытавшихся изнасиловать Лену и убивших его самого, и решение сразу нашлось. До тех гадов пока не добраться, так хоть этот мир немного почищу, подумал он. Тогда делай так. Отправляясь на охоту, оденься по открытие и прицепи к поясу кошелек побольше. Как прилетишь в город, гуляй по каким-нибудь трущобам, пока на тебя не нападут. Потом, Приятного аппетита!